Глава 7. Открывая себя большому миру. Одно из ключевых упражнений в психологии и коучинге, когда речь идет о поиске опор, это составление списка профессиональных навыков, которыми человек обладает. В копилку идет все, что угодно, в том числе умение шить, варить варенье, делать уколы, водить машину, крутить бантики из ленты и выращивать кур. Подобная перепись наглядно помогает понять, как много за плечами опыта, на который можно опереться и который не стоит обесценивать. К сожалению, часто мы не замечаем свои «могу» и «умею». Отказываемся признавать собственную ценность, если нет грандиозных доказательств. Поговорим, когда заработаешь миллион, напишешь бестселлер, станешь топ-менеджером. Все, что мельче, просто не считается. Прежде чем объяснить, почему это заблуждение, хочу привести цитату Сергея Довлатова. На мой взгляд, она идеально предварит то, о чем я собираюсь сказать. Завистники считают, что женщин привлекают в богачах их деньги или то, что можно на эти деньги приобрести. Раньше и я так думал, но затем убедился, что это ложь. Не деньги привлекают женщин, не автомобили и драгоценности, не рестораны и дорогая одежда, не могущество, богатство и элегантность, а то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни и полностью лишены другие. Любые наши достижения, умения и навыки, от борщей до бестселлеров, невозможны без внутренней дисциплины. Никакой природный талант не воплощается во что-то существенное без надлежащей огранки, терпения, усидчивости, упорства. Перевести теорию в практику, проявить настойчивость в достижении цели, взять ответственность за качество своей жизни — это и есть та самая сила, которая позволяет человеку добиваться желаемого и создавать внутренние и внешние опоры. Неважно, какой величины наши достижения и насколько они кого-то впечатляют, предлагаю не воспринимать свои умения как незначительные и ценить абсолютно все, что у нас получается. Идеальные драники и неидеальные тоже. Умение пришить пуговицу, заправить одеяло в пододеяльник за 15 секунд и сделать журавля из полотенца. Давайте уважать себя за то, что мы боимся, но делаем, ошибаемся, но пробуем снова, разочаровываемся, но продолжаем. А говорить мы в этой главе будем о предназначении и работе мечты, зависти и синдроме самозванца, перфекционизме и критике. В общем, всем том, что начинает занимать наш ум, когда мы реализуем себя в профессии и творчестве. И отдельно о том, как себя поддержать, когда очень хочется, но страшно предъявить себя большой аудитории. Предназначение и работа мечты. К сожалению, часто идея о предназначении подается нам как волшебная таблетка, которая избавляет от любых усилий. Будто работа по предназначению, она же работа мечты, это и не работа вовсе, а вечный кайф. Найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. И человек ищет, ищет, ищет, но работа мечты так и не находится. В каждой есть неизменный кривой бачок, раздражающая рутина. Классно, если у вас есть талант, благодаря которому вы что-то делаете, танцуя. То есть легче и проще, чем другие. Здорово, если это можно монетизировать и положить в основу заработка. Но я бы не делала ставку на предназначение как на нечто глубинное и до дрожи важное. То, что обязательно нужно найти. И желательно не позже 20 с небольшим лет, чтобы не терять время на профессиональное раскачивание. Есть люди, которым действительно повезло найти работу, которая и про удовольствие, и про заработок, и про реализацию таланта. Именно на подобные примеры мы западаем, упуская из виду, что таких счастливчиков — меньшинство. Большинство же бодро мыкается и долго пробует разное. И вот эти истории куда лучше подходят на роль маяков. Потому что это глубоко нормально — мыкаться и пробовать, прислушиваясь, что мне делать нравится, а что нет. Где я чувствую себя на своем месте, с какими людьми, какие задачи решая. Опираясь на ответы, мы можем что-то менять в текущей работе, либо ее саму. При этом важно помнить о контексте и приоритетах. Если главное сейчас деньги, то прыжок без подушки безопасности в никуда будет связан с огромной тревогой, которую нужно быть готовыми выдержать. Такова цена. Грустная, плохая сказка. Но другой нет. Поэтому если ресурса сейчас недостаточно, лучше дважды подумать, стоит ли прыгать. А пока копится финансовая подушка и подправляется резюме, проанализируйте, что не так с вашей работой сейчас. Что конкретно не устраивает? В результате появится список под названием «Точно нет», в котором будет сформулировано, на что вы больше не подпишетесь. И даже если вы пока не знаете, чего именно хотите от работы мечты, у вас будет ясное понимание, что вам определенно не нужно. Моя знакомая, работая офисным сотрудником, много лет мечтала о профессии бариста. Пройдя курсы и проработав день в кафе, поняла, что это вообще не ее. Не получив этого разочаровывающего, но отрезвляющего опыта, она могла бы и дальше лелеять мечту и тихо ненавидеть офис. А так узнала о себе новое и важное. На самом деле ей не нравится работа бариста. Идеальная работа на каждом жизненном этапе разная. Вчера она была про деньги, сегодня про гибкий график, завтра про смыслы. Понять, о чем она для вас, можно только исследуя и пробуя. А если вот так, мне нравится? А если вот здесь, я еще могу нащупать себя или уже с трудом, потому что выгорел? А вот эти люди, которые рядом, на них с восхищением смотришь, с уважением или в раздражении вспыхиваешь от каждого слова? Позвольте, я приведу два критерия достаточно хорошей работы, которые предлагаю рассмотреть как альтернативу работе мечты. Первое. Она вас не ломает. Второе. Вы не таскаете эту работу повсюду с собой. Под «не ломает» я подразумеваю, что, выполняя профессиональные обязанности, вы не придаете свои ценности. Например, не врете и не пытаетесь продать товар, который сами бы не купили. Если говорить о втором критерии, то речь прежде всего о возможности наполнять свою голову чем-то, кроме работы. Разумеется, бывают вопросы, которые мы забираем домой на обдумать. Но когда работа владеет мыслями целиком, это тревожный звоночек. Мы отдыхаем и восстанавливаемся только при переключении внимания. Не между вкладками в браузере, а между разными действиями. Вот я что-то продаю, а вот теперь глажу дома котика и мастерю костюм тыквы для дочки. Относитесь с осторожностью к вакансиям, где требуется быть на связи 24/7. Незакрываемая в голове программа постоянной доступности поглощает огромное количество энергии, что негативно сказывается на качестве жизни. Начинает страдать крайне важная для человека потребность в автономии. Вот я и мое, а вот вы и ваше. Граница здесь. А вообще реализовать свое предназначение — это не некая обязанность, которую непременно нужно выполнить, чтобы оправдать свой приход в мир. Никто в небесной канцелярии на вас подобное бремя не вешает. Вы здесь, чтобы радоваться, а не мужественно умирать, выполняя миссию свыше. Так Нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман писал: «Я получал удовольствие, занимаясь физикой. Почему я получал от этого удовольствие? Я играл с этим. Я делал все, что мне нравилось. Это не имело отношения к тому, насколько важно это для развития ядерной физики. Главным было, насколько мне самому интересно и занимательно с этим играть». Чувствуете, как снижается градус пафоса? Насколько легче становится дышать, если попробовать относиться к развитию карьеры, будто к игре? Беседуя с коллегами-писателями, работающими в жанре нон-фикшн, я часто слышу, что больше всего их мотивирует осознание своей миссии как автора. Им важно нести в мир добро, менять чужие жизни к лучшему, делать вклад в счастье людей. Возможно, то, что я скажу дальше, кого-то удивит, по крайней мере, мне всегда неловко в этом признаваться, но у меня как автора миссии нет. Для меня писательство — это реализация дара переводить с психологического на человеческий, а еще профессия, которая позволяет зарабатывать. При этом у меня нет цели делать других счастливыми, хотя бы потому, что я не могу отвечать за чужое счастье. Я просто не знаю, что делает других счастливыми, и не имею права навязывать свое видение в этом вопросе. Моя профессиональная задача — не обратить в свою веру или убедить, что нужно жить так и никак иначе, а предложить разные варианты. Можно так, А еще вот так и вот так. И даже вот так тоже можно. Если вам созвучны идеи, которые я транслирую, берите и пользуйтесь. Если вы их не разделяете, что совершенно нормально, продолжайте искать то, что подойдет именно вам. Как мудро однажды заметила писательница Энн Ламотт, жизнь ведь не подводная лодка, чтобы изобразить ее устройство со всех ракурсов и во всех разрезах. Тут чертежей не бывает. Поэтому в вопросе «как жить?» выбор всегда остается за читателем. Именно за ним последнее слово, а не за автором. И мне почему-то кажется, что Бог, создавая людей, думал так же. Стремление к совершенству. Начну с дисклеймера. Люди, стремящиеся все делать идеально, имеют на это полное право. И пока это не отравляет существование им самим или окружающим, пусть творят со своей жизнью что хотят. Но в целом у перфекционизма часто бывает довольно грустная история формирования. Детство полное хаоса и непредсказуемые по поведению родители. То любят, то пьют, то бьют, то не замечают. Порядок и безупречность дают чувство защищенности, голод, который перфекционист пытается утолить, став взрослым. Его стремление к совершенству — это средство обрести контроль над своей жизнью, почувствовать себя не жалкой щепочкой на волнах, которую бросает из стороны в сторону, а уверенным тяжелым кораблем, которому нипочём штормы и бури. По каким признакам можно понять, что у вас болезненная тяга к совершенству? Болезненная — значит, вам с этой своей особенностью некомфортно, и вы бы хотели что-то изменить. Ведь пока вы 7 раз отмеряете, чтобы отрезать, рисунок на ткани успевает выйти из моды. Можно отметить следующие признаки. Фанатичное требование от себя или других не допускать ошибок и не иметь недостатков. Любая погрешность воспринимается как катастрофа. Она способна свести на нет всю гордость за результат. Какая потрясающая работа! Нет! Вот эту линию нужно было сделать на 0,003 миллиметра левее. Но у меня дрогнула рука. Нужно переделать. Я не могу отдать проект в таком виде. Но ведь это просто трафарет зайчика в детский сад. Неважно. Полное отождествление себя с тем, что вы делаете. Когда ошибка — это не просто досадный промах, а ваш провал как профессионала, который влечет за собой сокрушительный удар по самооценке. Проблема не в том, что перфекционист вкладывается по максимуму во все, чем занимается, а в том, что он не может отделить себя от написанной им книги, подготовленной презентации или вырезанного из картона трафарета зайчика. Критический отзыв на работу перфекциониста — это не просто критика творчества, это оскорбление его как человека. Именно так это им воспринимается. Страх дать хоть малейший повод себя упрекнуть. Перфекционисту будет физически больно, если ему укажут на то, что он случайно упустил. Увы, он не сможет забыть и забить, а будет неделю переживать и считать себя неудачником. Избегание неизвестного. Освоение нового часто связано с ошибками, на которых оттачивается мастерство. В подобных условиях перфекционист не чувствует себя в безопасности. Слишком велик риск сделать что-то неправильно. Отсутствие концепции золотой середины. Никаких компромиссов и полутонов. Или все, или ничего. Если ты не победил, то проиграл. Если ошибся хоть в чем-то, то ошибся во всем. Негибкость. Перфекционисты раздражают изменения в планах. Ему тяжело перестраиваться. Экспромты тоже не его конек. Если нет времени досконально подготовиться, можно попасть впросак. А это сразу все. Ужас-ужас. Забавно, но именно из-за страха ошибок и критики перфекционист часто встречается с обратной стороной стремления к совершенству — прокрастинацией. Он может увиливать от работы или оттягивать ее начало, потому что понимает, каких нечеловеческих сил она от него потребует. Ведь все должно быть сделано идеально, иначе зачем? Именно по этой причине он может браться за дело в последнюю минуту. Так у него появляется железное оправдание, почему результат не безупречный. Цейтнот. В борьбе с прокрастинацией помогает метод чайной ложки. его основе лежит принцип «чуть-чуть — это всё-таки лучше, чем ничего». 10 минут прогулки — это уже больший вклад в здоровье, чем никакой прогулки вообще. 3 прочитанные страницы в день — это уже больше, чем книга, которую не открывали. 1 шаг вперед — это уже на шаг больше, чем стоять на месте. Бывает, мы заняты каким-то долгосрочным проектом, пишем книгу, работаем над диссертацией, готовим аналитику или бизнес-план. При этом с трудом беремся за дело. Бесконечно шатаемся вокруг и завариваем 4-ю чашку чая. Мы тратим время на раскачивание, потому что настраиваем себя на долгий, кропотливый труд, одна мысль о котором уже вгоняет в уныние. В этом случае чайной ложкой будет 1 абзац. Напишите всего 1 абзац, а дальше можете переключиться на задачу поинтереснее. Или можете не переключаться, как пойдет. Опыт показывает, что такой урывочный подход работает лучше, чем обещание сесть и ночь напролёт пахать, как папа Карло. Именно благодаря настрою на чайную ложку удается преодолеть психологический барьер входа в процесс и неожиданно для самих себя наварить целую кастрюлю текста. Никто не требует от вас подвигов и достижения цели в 2 притопа, 3 прихлопа. Пусть движение будет медленным, но будет. Где-то в припрыжку, где-то ползком, где-то по стеночке. Но любые шаги в сторону желаемых перемен плодотворнее, чем лежать и ныть. Потому как вообще-то можно и совмещать. Ноешь, а потом раз — и немножко прополз вперед. Отдохнул, поныл, полежал и прополз еще немного. А потом еще. 3 ключевые идеи, если хочется ослабить хватку перфекционизма. Напоминайте себе, что максимум — это не безупречность, а то качество или объем работы, которые вы можете сделать в данный момент и при данных обстоятельствах. Если вы 2 ночи не спали из-за режущихся зубов у ребенка, а к вам нагрянули гости, то максимум — это не взять себя в руки и приготовить судака по-царски и каннеллони со шпинатом в чесночном соусе. Максимум в этой ситуации, честно сказать, ребята, я выбилась из сил. Давайте я не буду притворяться, что это не так, и мы просто закажем пиццу. И если хотите, могу открыть банку с оливками и нарезать сыра. Поверьте, родным и друзьям вы нужны живые и счастливые, а не мертвые от усталости, но безупречные и с судаком по-царски на столе. Ну, адекватным родным и друзьям. Они тоже бывают разные. Не соревнуйтесь там, где это не предусмотрено правилами игры, и все соперники и судьи — воображаемые. Особенно это касается занятий, которые вы практикуете ради удовольствия. Творчество, фитнес, чтение, ведение блога, выращивание цветов и так далее. Во всем этом важен не идеальный результат, а процесс. Текучий, переменчивый, со своими кривыми подъема и спада настроения. Нет смысла устраивать гладиаторские бои в клубе любителей круассанов. Понятие идеала — это всегда вопрос договоренности, что таковым считать. В случае с перфекционизмом — договоренности с самим собой. Так в любом, без исключения, бриллианте, при разглядывании в микроскоп с очень большим увеличением, можно найти трещинки, помутнения, пузырьки воздуха или воды. Именно поэтому ювелиры всего мира договорились при оценке чистоты бриллианта ограничиваться только 10-кратным увеличением. Если при увеличении в 10 раз в камне не видно никаких дефектов, он считается идеальным и получает категорию «безупречный». Что я хочу донести этой метафорой? При желании огрехи можно найти во всем, если взять достаточно мощную лупу. Однако есть разумный предел, когда стоит остановиться. И определить для себя этот предел крайне важно. Во имя душевного благополучия. Я провела больше 100 прямых эфиров на многотысячную аудиторию, а все равно иногда начинаю выступление так, что можно подумать, я впервые перед камерой. Подвисаю, запинаюсь, не могу вспомнить текст. Есть у меня любимая байка о том, как мы с психологом Павлом Загмонтовичем много лет вели в прямом эфире передачу «Психология на вынос». И на протяжении всего этого времени ему регулярно писали, где вы нашли такую журналистку. Возьмите лучше меня вместо нее. Самое смешное заключается в том, что эту программу придумала именно я. и я же пригласила в нее соведущего. Иными словами, мы все тут с трещинками, пузырьками и посторонними включениями. Но это не мешает нам сиять и пропускать через эти трещинки свет. Негативные убеждения о себе и боязнь конкуренции. Люди склонны давать себе оценки, рассказывая о той или иной своей черте, тревожности, перфекционизме, лени. Они тут же выносят вердикт или запрашивают его у других. Это хорошо или плохо? А это не плохо и не хорошо. Это просто данность. Параметр системы, который можно изменить, а можно оставить как есть. Другим, к сожалению или счастью, обычно все равно, что мы собираемся делать, если это не усложняет им жизнь. Мир вокруг нас не вращается. И на самом деле далеко не каждый, кто на нас смотрит, нас вообще видит. Поэтому это исключительно наша ответственность — менять параметр системы, с которым некомфортно, будь то какая-то привычка, склонность, свойство или черта. В детстве родители или учителя, или любые другие взрослые, от которых мы зависели, призывали нас к порядку, чтобы через стыд сделать более удобными. Буйство и живость детского характера порой невыносимо утомительны. Одергиваниями или прямыми указаниями нам предписывали, какими надо быть, чтобы нас любили. Но чем мы старше, тем больше у нас силы, опыта, свободы и ответственности с любовью творить себя самим. Мы сами себе пластилин и глина. Убеждения, за которые мы держимся: «я неудачник», «я некрасивая», «я никому не интересен» — это не выбитые в камне истины. Это лишь привычка так думать. Мысленная колея, не более. При должной тренировке думать другое, эту колею можно изменить. Не за день, не за два, но за пару месяцев точно. Ну, то есть это не вопрос сложной судьбы и родового проклятия. Во что о себе вы хотели бы верить? Поразмышляв над этим и найдя ответ сердцем, сформулируйте новое убеждение, от которого вам легче на душе. И потихоньку, методично заменяйте прежние мысли о себе новыми. Отловили мысли с колеи: «я не умею зарабатывать деньги». Вдох, выдох, заменили другой: «у меня все лучше и лучше получается видеть возможности для заработка». Обратите внимание, что в этом упражнении не идет топорная замена прежней мысли, противоположной по смыслу, а делается акцент на процесс. Так новая мысль не воспринимается как попытка самообмана. Процесс подразумевает дорогу, а в дороге случается разное. Есть отрезки, когда дела идут гладко, а есть периоды, когда все валится из рук. Поэтому не надо себя ругать, что вы перестраиваетесь на новый способ мышления не так быстро, как хотелось бы. То, что вы заметили неэффективную мысль, уже достижение. Вы большие молодцы. Если перебрать установки, на которых росла я сама, то одними из первых придут на ум: «не высовывайся, не привлекай внимания», «не доверяй, люди хотят обмануть, нажиться, обвести вокруг пальца», «держись за известное, проверенное, вдруг новое не получится». Насчет «не высовывайся» я многое поняла, когда услышала семейную историю про бабушку. Во время войны в деревню нагрянули немцы, и она вместе с другими детьми убежала в лес. Потом за ней туда пришел папа, мой прадед, начал звать: «Маруся, Маруся, выходи». А остальные стали на нее шипеть: «Не верь, его заставили. Высунешься, сдашь нас всех». Думаю, похожая история в той или иной вариации встречается во многих семьях, переживших войну, раскулачивание и репрессии. Стратегии, которые нам передала в таких ограничительных посланиях семья, в свое время помогли выжить роду. То есть в основе этих предписаний — любовь, а не стремление обрезать крылья. Важно мысленно поблагодарить предков за заботу, понять, от чего нас хотели уберечь, взять это на заметку, но жить свою жизнь. Спасибо, я не буду питать иллюзии о том, что публичность, то самое «высунуться», сопряжена исключительно с радостью, но все равно продолжу выходить на сцену и брать микрофон, потому что мне есть что сказать. Спасибо, я буду держать с чужаками нос по ветру и ушки на макушке, но выбираю иметь близкий круг друзей и доверять им. Мне жаль, что вам пришлось пройти через предательство, Но если и мне придется с этим столкнуться, я справлюсь. Не бойтесь за меня. Я гораздо сильнее, чем вы думаете. То есть в работе с родительскими посланиями важно, по меткому выражению психотерапевта Ильи Латыпова, выбросить мамин багаж, но не маму. Тот набор установок, которые мы унаследовали от родителей, был призван защитить нас от опасностей большого мира. Не хватать звезд с неба, не отсвечивать, не выделяться. Авось пронесет и не привлечешь ненужного внимания, которое может обернуться бедой. Они-то видели, что бывает с теми, кто пренебрегает правилами социальной маскировки. Поразмышляйте, что в аспекте проявления себя в большом мире лежит в вашем багаже. И насколько вам нужны убеждения, служившие верой и правдой своей эпохи, но уже давно не подходящие духу сегодняшнего времени. Могут ли эти убеждения быть для вас внутренними опорами? Надеюсь, следующие идеи также вдохновят вас на более смелый выход в мир. В хоре важен каждый голос. Это только кажется, что рынок перенасыщен классными книгами, курсами и продуктами. Вы заблуждаетесь, думая, что места больше нет. На самом деле он резиновый и вместит все. Не бойтесь конкуренции. Творчество запрашивает от вас напора, поскольку достаточно агрессивно само по себе. Звук разбивает тишину. Краски оставляют следы на холсте. Материалам придается новая форма. Режется ткань, мнется глина, бумага лишается чистоты написанными словами. Творческий акт — это акт агрессии, творческой экспансии в мир, в том числе ориентированный на захват пространства и внимания других людей. Поэтому важно не только не отказывать себе в праве голоса, но и разрешить здоровую агрессию, основанную на знании своих сильных сторон. В процессе творчества важно творить, а не переживать, как будет воспринят результат. Волнуясь раньше, чем нужно, вы волнуетесь больше, чем нужно, и тем самым забираете энергию у проекта, которым занимаетесь. Бросая в землю семена, будьте тем, кто бросает в землю семена, а не тревожится о том, что из них вырастет. Открываться миру — это не космические корабли запускать. Не воспринимайте этот процесс как отдельную бизнес-задачу, требующую соответствующего обучения за много денег, а то несерьезно, построения личного бренда, а то не солидно, непременной распаковки личности и формулирования миссии, а то, что вы как все равно из леса вышли. Захотите поиграться с этими полезными и увлекательными инструментами? Поиграйтесь позже, когда почувствуете, что окрепли, привыкли и вошли во вкус. Если вам страшно, так и говорите своей аудитории: «Ребята, мне страшно». Нет ничего зазорного в том, чтобы признаться, что вы в чем-то новички, а потому волнуетесь, нервничаете и нуждаетесь в обратной связи и поддержке. Если работа с соцсетями для вас похожа на выход в открытый космос, сохраняйте связь с Землей, поддерживая двустороннее общение. Как меня слышно? Как видно? Все ли понятно, я объясняю? Расскажите в комментариях, что понравилось больше всего. Вам не обязательно болтаться среди звезд в одиночестве. Не кокетничайте, когда дело касается ваших талантов и способностей. Психолог и коуч Юлия Булгакова в книге «Разреши себя чувствовать» рассказала прекрасную историю про это. Неуверенным никто не хочет быть. Уверенности хотят все. Но как только появляется повод ее проявить, она, что называется, не пользуется спросом. Меня недавно спросили, как у меня получается так много всего успевать, да еще и разного. Я ответила: «Я талантливая и трудолюбивая». И это правда. Однако собеседник посмотрел на меня так, будто я сказала нечто неприличное. Те, кто, несмотря на страх, все равно берут в руки микрофон и выходят на сцену, достойны уважения. Набраться смелости и сказать: «Это я, и я умею вот это», дорогого стоит. Для совершенствования мастерства впереди целая жизнь, но без начального импульса, первой пробы голоса, первого храброго «Привет, мир» часто все только мечтами и заканчивается. Хитрый ум придумает тысячу причин, почему еще не время. напомните. Если возможность пришла, значит, вы готовы. Кто бы что ни говорил вам в детстве, на каких бы установках вы ни воспитывались, но вы здесь не для того, чтобы прятаться и бояться. Не важно, что скажут другие. Важно, что никто не может отобрать у вас право говорить. Берите в руки микрофон и выходите на сцену. Страх критики. С этой темой я знакома не понаслышке. У меня в рукаве припрятано много профессиональных баек, как сильно некоторые ненавидят то, что я делаю. Классическая история про девушку Юлю, которая однажды отправила мне гневный комментарий. Она писала о том, какая я бездарность, как ужасны мои книги и вообще, что я себе вообразила, выскочка. Впрочем, комментария ей показалось мало. Вдруг не прочту. Поэтому она написала еще и в личные сообщения. И потом вдогонку на электронный ящик. В общем, гналась за мной 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, как я ей безразлична. Конечно, это только постфактум смешно, а в моменте очень неприятно. И будь ты хоть 3-жды уравновешенный человек, это задевает. Совет «забей» тут не работает, зато хорошо помогает бан. И подумать на тему «а Юля кто?» Потому что иногда за Юлями скрываются те, кто тоже так хотел, но не получилось. И тогда доходит до абсурда. Гневные отзывы от читателей в интернет-магазинах появляются еще до того, как книга вообще вышла. Как я часто повторяю, мы не отвечаем за то, какой осадок взбалтываем со дна других людей своей смелостью, на какие больные мозоли невольно наступаем каблуком-шпилькой. Ни один автор не желает сделать своей аудитории больно намеренно. Просто он не способен учесть все многообразие людей, которые будут контактировать с его творчеством. Это многообразие всегда будет многообразнее, чем он себе представляет. И если подстраиваться под всех, что тогда останется от него самого? Один из моих любимых писателей, Харуки Мураками, рассказывал в мемуарах, что его первую вещь, роман «Слушай песни ветра» 1979 года, некий авторитетный критик просто разгромил, сказав, что если это считается литературой, то у нас проблемы. Но именно за это произведение Мураками получил дебютную литературную премию «Гундзо», ставшую его входным билетом в мир профессиональных писателей. Вот что он ответил критикам. «По-другому я писать не умею, так что живите с этим, как хотите». Блестящий ответ, который стоит взять на заметку. Мураками никогда не сомневался в том, что делает. Писательство приносило ему огромную радость и удовольствие. А еще у него есть интересная история о том, как он переписал раскритикованные редактором фрагменты рукописи, но в большинстве случаев сделал это с точностью да наоборот. Там, где его просили написать подлиннее, он сделал текст короче, а где советовали урезать, дописал еще больше. Как признается автор, возможно, с его стороны это было грубостью. Конкретно с этим редактором они не совпали по духу, и это было неприятное сотрудничество. Но в итоге от таких правок роман только выиграл. Хорошая иллюстрация того, как можно работать с критикой, дерзко и творчески. Моя подруга Ира Кириевич, невероятно уверенный и харизматичный человек, однажды сказала фразу, которую можно взять как мантру для поддержания высокой самооценки. Звучит она так. «В мире нет человека, перед которым я ниже, хуже или недо». Повторяйте ее, если начинаете в себе сомневаться. Как себе помочь, если негативная обратная связь выбивает из колеи? Прежде всего, помните, что невозможно натренироваться не бояться критики. Страх отвержения — базовый страх, предусмотренный эволюцией для того, чтобы человек боялся изгнания из племени, иначе ему не выжить. Нет людей, которых не трогают чужие нападки. Нам не может быть все равно, как бы мы ни хотели изобразить обратное. И это не проявление некой психологической ущербности. Это наша природа. Поэтому не ожидайте и не требуйте от себя абсолютной стойкости перед критикой. Расстраивайтесь, переживайте и печальтесь, как и все остальные. Главное, не бегите из-за этого с арены в панике и стыде. Критика — это не наказание. Она ничего не отменяет, ни ценности приложенных усилий, ни чувства удовлетворения от проделанной работы, ни удовольствия и ощущения мурашечек в процессе. Встречаясь с негативными отзывами, не вываливайтесь из взрослой позиции в позицию ребенка, которого поставили перед классом и отчитывают. Этот кошмар публичного порицания не имеет ничего общего с тем, что кому-то ваше творчество не зашло. Представьте, что негативный отзыв на ваше творчество создан нейросетью. Если нейросети способны вести диалог, рассказывать анекдоты, предсказывать погоду, рисовать, распознавать лица и писать тексты, то сгенерировать рецензию по ключевым словам «ерунда» и «отвратительно» для них точно пара пустяков. Скажете, самообман? Формально да. Но большинство негативных отзывов как раз и представляют собой такое сочинение на вольную тему, когда не читал, не видел, не слушал, не пробовал, но категорически осуждаю. Обратная связь похожа на поток реки. По ней одинаково плывут и кораблики добрых слов, и сами знаете что, которое не тонет. Но поскольку течение невозможно остановить, ничто не задерживается надолго. Так что, встретив несправедливую критику, вспомните эту метафору реки. Представьте сказанную вам гадость в виде коровьей лепешки и мысленно наблюдайте за тем, как она плывет, плывет, проплывает мимо, исчезает вовсе. А вы сидите на берегу, целые и невредимые, и любуетесь корабликами. Поищите след чужого ущемленного самолюбия. Банальный переход в профиль критика обычно дает понимание, откуда растут ноги у чужой злобы. Вы знать не знаете, что вас кто-то выбрал в соперники, но это так. И деликатность момента в том, что вы этого кого-то обошли, даже не подозревая о самом факте соперничества. Порой критика становится отличной подкормкой интереса к вашему творчеству. Всегда же хочется составить личное мнение о том, что все ругают. Чем выше внимание аудитории, тем больше шансов объединить вокруг себя тех, кто разделяет ваши ценности и убеждения. Однако помните про истощение корней. Так называется один из методов борьбы с сорняками. Если регулярно обрывать наземные части растения, листья, стебли, почки, из корня будет забираться все больше питательных веществ, чтобы вырастить новые, и он постепенно истощится и погибнет. Вы не сорняк, но критика порой действует похожим образом. Истощает мотивацию продолжать. Поэтому не читайте, пожалуйста, негативные отзывы вообще, если ваш корень еще не так силен, как хотелось бы. Поберегите себя и творческое вдохновение. Несправедливая критика невероятно вредна для тех, кто только делает первые шаги и еще не готов опереться на широкое признание. Не каждый может похвастаться непробиваемой уверенностью Мураками. Порой еще болезненнее критика воспринимается при синдроме самозванца. О нем мы поговорим дальше. Синдром самозванца. Пока мои книги не стали бестселлерами в традиционном издательстве, я даже думать не могла, чтобы сказать о себе писательница. Слово застревало в горле, как рыбная кость. Я давилась и чувствовала себя самозванкой. Серьезно? Писательница? У тебя две книжки в самиздате, собранные из постов из блога. Так вообще любой может. И как-то упускала из виду, что вообще-то именно этими книжками в самиздате я заработала себе на второе образование, находясь в декрете с первым ребенком. Теперь-то мне не стыдно, конечно. Теперь я могу признаться, что писательница даже таксисту. Синдром самозванца — это не психологическое прикрытие на тот случай, когда у вас что-то получается хуже, чем у других. Или когда вы откровенно косячите и оправдываете себя. Мог бы и лучше, но синдром самозванца не позволяет. О его наличии можно говорить только если качество вашей работы объективно на высоком или достаточном уровне, но вы продолжаете ощущать неуверенность в себе. «А вдруг мне только кажется, что я хорош?» — звучит внутри. И шепоток «А король-то голый» чудится даже в громе аплодисментов. Сюда же относится следующее. Наблюдая за чужим проявлением в соцсетях, порой испытываешь раздражение от того, как некоторые люди преподносят свои услуги. возмущает не само умение, а то, что они считают это ценным. Настолько ценным, чтобы публично его демонстрировать и продавать. А вы, умея делать то же самое, только лучше, стесняетесь об этом рассказывать. Считаете, что нужно еще 3 года поучиться, пройти 2 повышения квалификации и только потом, возможно, рискнуть заявить о себе. Если в сказанном узнали себя, то вот идеи и рекомендации, на которые можно опереться, когда вас начинает одолевать зависть или синдром самозванца. Люди выбирают не первых и лучших, а своих. Тех, с кем совпадают ценностями, чья философия им близка. Сегодня это ценится больше, чем количество дипломов и сделанная по всем правилам шапка профиля. Поэтому мы ищем своих психологов, врачей, учителей, мастеров и консультантов. И страдаем, когда наши психологи, врачи, учителя, мастера и консультанты уезжают. В долгосрочном сотрудничестве особую ценность приобретает не уровень экспертизы, а сложившаяся связь, фундамент которой — внимание и обоюдное доверие. Учитывайте разницу во времени старта. Не мучайте себя завистливыми сравнениями с тем, кто уже 10 лет на рынке, если вы только вчера зарегистрировали ИП. Как говорят коучи, не сравнивайте свое начало с чужой серединой. Они свой путь прошли, пройдете и вы. Фишка не в том, чтобы догнать и перегнать, а в том, чтобы найти такую тропу, по которой еще никто не ходил. И тогда вообще не важно, сколько лет вы на рынке. Уникальность предложения перевесит преимущество наработанной за много лет клиентской базы. Запрашивайте позитивную обратную связь. Не стыдливо, украдкой, раз в год по праздникам, а как можно чаще. При первых признаках уныния задавайте вопросы о себе всем, до кого дотянетесь. Как ты думаешь, в чем моя суперсила? Что, на твой взгляд, отличает меня от других? Почему ты остаешься со мной и не уходишь к другому специалисту? Люди знают ответы на эти вопросы, но даже не догадываются, что они могут помочь вам почувствовать себя лучше. Сместите фокус внимания с конкуренции на сотрудничество. Это позволит не играть в шпионские игры с разведыванием чужих стратегий и секретных секретов успеха, а задавать вопросы напрямую, вести взаимовыгодный диалог. Сложно видеть врага в том, кого узнаешь ближе. Это освобождает энергию и время, чтобы разрабатывать новые идеи, а не дрожать над старыми, будто они последние. Попробуйте сделать упражнение «Завистливое око видит широко». Я даю его в своей рабочей тетради в точке покоя, и оно как раз направлено на то, чтобы напомнить себе, каким огромным количеством классных ресурсов вы уже обладаете. Что нужно сделать? Составьте список, чему в вас или в вашей жизни обычно завидуют другие люди. Переберите в памяти моменты, когда вы ощущали чужую зависть или слышали о ней в свой адрес. В том числе те случаи, когда вам говорили: «Я тебе по-белому завидую». «Ох, и счастливая же ты!» «Везет тебе!» «Всем бы так!» Благодаря этому упражнению вы еще раз сформулируете то хорошее, что в вашей жизни есть, и сможете это присвоить. Секретный ингредиент того, чем вы занимаетесь, — это вы. Помните мультик «Кунг-фу панда»? Там у панды был отец-гусь, который варил обалденную лапшу. И все хотели узнать ее секретный ингредиент, почему так вкусно. Так вот, не было никакого секретного ингредиента. Вернее, им был сам гусь. Мастер Шифу верит в навыки, техники и методики, а гусь верит в себя и знает, что именно он придает своему делу что-то особенное. Непроверенные рецепты, хитрые приемы, 3 диплома о высшем образовании и 24 сертификата на стене делают вас уникальным. Это делаете вы сами. Ваш внутренний рок-н-ролл. Ваша смелость создавать, не оглядываясь. В контексте сказанного мне вспоминается одна врач-интерн в роддоме. Молодая, красивая, резкая, многим она казалась неприятной. Скупилась на слова, смотрела из-под лобья. Роженицы ее не любили, но ей, кажется, было все равно. Мне же угрюмость врача нравилась. Однако запомнилось другое, как в холодной дребезжащей процедурной прежде чем прикоснуться к моему голому животу, чтобы сменить послеоперационный пластырь. Она грела руки. Так не делал никто до нее и никто после. И поэтому я уверена, несмотря на свою суровость и неприветливость, она стала отличным врачом. Завершить разговор о синдроме самозванца хочу следующей мыслью. Можно считать себя самозванцем, но не бросать свой путь. Не притворяться вожаком стаи и не играть в самого крутого игрока на рынке, раздуваясь от пафоса, как плащеносная ящерица в момент опасности. Да, бояться, да, иногда унывать, но продолжать делать то, от чего вас прёт и от чего по телу бегут мурашечки. Памятка-подорожник. Первое. Есть время набираться опыта, работая за 3 рубля и идею, и есть время конвертировать этот опыт в деньги и привилегию выбирать, с кем работать, во имя чего и на каких условиях. Второе. Не бойтесь говорить вслух «да, я это умею», «да, я могу вот так», «да, у меня это получается». Цените и берегите все, что стоит за этими словами. Пока вы это делаете, вам есть за что держаться. Это ваши опоры. Третье. При этом вы больше, чем ваши резюме, должности, дипломы и призовые кубки. Они важны. Путь, проделанный для того, чтобы они у вас появились, нельзя обесценивать. Но вы не только они. Вы больше. Четвертое. Ищите не предназначение, а работу, которая будет давать возможность платить по счетам, не заставляя отдавать взамен душу. Ориентируйтесь в работе на личные смыслы и ценности. Пробуйте разное. Ошибайтесь чаще, ошибайтесь дешевле. Пятое. Не смакуйте в памяти ошибки и неудачи, обгладывая их до косточек. Лучше спросите себя, если бы ситуация повторилась, что бы я сделал по-другому? И запомните ответ. Шестое. Когда вам говорят «спасибо», не отвечайте «не за что». Отслеживайте этот неприметный жест машинального обесценивания. Фразы, которые можно использовать взамен, «рада была поддержать» или «было приятно тебе помочь». Седьмое. Хороший ответ на абсурдную критику, когда не хочется ничего объяснять. «Да, вы правы, это моя фишка». «И что они вам сделают?» «Ничего». Восьмое. Помните, каждый крутой спец когда-то начинал с нуля. Каждый! И у него тоже дрожали под столом коленки. Бойтесь, но продолжайте.